Побеждала магия, но бесконечно это длиться не могло. В 34-м году Арина... Я поднял на ведьму глаза, спросил: «Серьезно?» «Легла в спячку», — спокойно сказала Арина. «Поняла, что красная зараза — это надолго. По ряду обстоятельств могла выбрать срок сна 6, 18 или 60 лет. У нас ведьм всегда много условностей». 6 и 18 лет — это для коммунистов мало. Уснула на 60 лет». Она помедлила, но призналась. «Тут и спала. Избушку оградила как могла, чтобы ни человек, ни иной подойти не смогли. Теперь понятно. Времена были лихие, иные гибли почти так же часто, как и обычные люди. Затеряться было несложно». «И никому не сказали, что тут спите?» — уточнил я. «Подружкам?» Арина усмехнулась. «Если бы сказала, ты бы со мной сейчас не беседовал, Светлый». «Почему?» — она кивнула на шкаф. «Вот все мое богатство, и немалое». Я сложил объяснительную, спрятал в карман, сказал: «Немалое». «И все-таки одной редкой книги я тут не заметил». «Какой?» — удивилась ведьма. «Фуаран». Арина фыркнула. «Большой уже мальчик, а в сказки веришь? Нет такой книги». «Ага, и девочка сама придумала это название». «Не стал я ей память чистить», — вдохнула Арина. «Вот и скажи, стоит после этого добрые дела творить?» «Где книга?» — резко спросил я. «Третья полка снизу, четвертый том слева», — раздраженно сказала Арина. «Глаза дома забыл». Я подошел к полке, нагнулся. «Фуаран!» — крупными золотистыми буквами на черной коже.